«Крошка, вот что я тебе скажу шепотом», — обратилась официантка к Алисе. «Зачем тебе Сами? Он ведь и сам знает, как тебя найти». Алиса и этого не ожидала. Может быть, она не поняла, что официантка знает, что она и есть та женщина из Торни. Впрочем, опознать их было не слишком сложно. Но кто еще в Хельсинки больше них походил на молодую, красивую женщину с американским акцентом и маленьким ребенком? «Я хочу познакомиться с Сами Сало», — сказала Алиса. «Я хочу узнать, не делал ли он татуировку одному моему знакомому». «А вот Сами Сало вовсе не хочет с тобой знакомиться», — сказала официантка. «Ты отбиваешь у него клиентов. У него падают доходы, и если ты думаешь, что он этим доволен, ты сильно ошибаешься. Так говорят». «Как я погляжу, ты очень внимательно слушаешь, что тут у вас говорят». Официантка повернулась к Джеку. «Я вижу, ты устал», — сказала она. «Ты высыпаешься? Тебе не мешает спать вся эта татуировочная суета?» Мама встала из-за стола и протянула руку Джеку. Ресторан был полон народу, было очень шумно. Финны умеют галдеть за вином и едой, так что Джек не расслышал, что мама сказала официантке в ответ. Судя по всему, смысл был вроде «спасибо за заботу». А может, и вовсе наоборот. «Если зайдешь ко мне в Торни, я с удовольствием сделаю тебе татуировку в таком месте, что будешь вопить от боли». А может быть, Алиса попросила ее передать Сами Сало весточку? Даже Джек сообразил, что они друзья. Больше они в Сальве не ходили, ели в Торни. А американский бар и вовсе стал им родным домом. «Но как же церковь?» — думал частенько Джек, ложась в кровать. «Почему они никогда не спрашивают про орган, на котором папа играет в Хельсинки? Ведь должен же он где-то играть на органе. Где же обесчещенные юные девушки, которым выпало несчастье повстречаться с Уильямом? И где и что Сибелиус?» Джек порой думал, что мама уже устала искать папу или, хуже, стала бояться того, что будет, если они его найдут. Может, ей стало ясно, как это будет жутко, в конце концов, увидеться с Уильямом лицом к лицу. Но для того лишь, чтобы он просто пожал плечами, повернулся спиной и ушел прочь. Ведь Уильям уже знает, конечно, что они его ищут. Это точно. Мир органистов и татуировщиков так тесен. А что будет, если Уильям сам решит найти их? Что они скажут ему тогда? Ведь им придется задуматься, а в самом ли деле они хотят жить с ним? В самом ли деле хотят, чтобы он перестал от них бегать? И если да, то где они хотят с ним жить? Хельсинки — не лучшее место для людей, неуверенных в себе, а Алиса, кажется, как раз переживала острый приступ неуверенности. Если ей нужно было ночью в туалет, она будила Джека и требовала, чтобы он шел с ней, даже если ему не хотелось, и не разрешала покидать номер без нее, так что несколько раз Джеку приходилось писать по ночам в раковину. Он не хотел будить маму. А когда мама вечерами ловила клиентов в американском баре, Джек, эдким вперед смотрящим на мачте парусного судна, должен был следить за ней из лифта, который, казалось, навечно застрял на втором этаже. Его никто и не думал чинить. Когда Алиса находила очередного клиента, то оборачивалась и кивала Джеку. Сквозь решетки шахты лифта мальчик выглядел птицей в клетке. Джек провожал ее взглядом, пока она вела клиента к лестнице, а потом выходил из лифта и бежал на четвертый этаж. Когда мама и клиент появлялись у дверей номера, Джек уже поджидал их там. «Ба, какие люди!» — всякий раз говорила мама. «Джек, уж не за татуировкой ли ты пожаловал?» «Нет, спасибо, всякий же раз», — отвечал Джек. «Я слишком мал для этого. Мне бы только посмотреть». Наверное, этот спектакль выглядел глупо, но мама с Джеком твердо решили играть его для каждого нового гостя, который сразу понимал, что Джек и мама — не разлей вода. К концу третьей хельсинской недели Джек совершенно позабыл о Сибелиусе. Его внимание отвлекли две юные девушки, судя по виду, еще какие бравые, которые однажды вечером подошли к Алисе в баре. Они попросили сделать им обеим татуировку, одну на двоих. Правда, стоя в лифте этажом выше, Джек плоховато расслышал их разговор. «Татуировка — это вам не торт, его нельзя заказать одну на двоих». «Так показалось Джеку», — ответила мама. «Ерунда, еще как можно», — ответила более высокая из девушек, а другая, кажется, сказала, «Мы все на свете делили на двоих. Даже вы сами знаете, что». Джек увидел, как мама отрицательно качает головой. Как-то необычно. Он уже видел, как мама отказывает чересчур пьяным юношам и компаниям из 2-3 человек. Вход к ней в номер был строго по одному. Но эти две девушки выглядели как-то иначе. Казалось, Алисе неловко с ними. Джек подумал, что мама, наверное, говорит с ними не в первый раз. Алиса резко встала, повернулась и пошла прочь. Но бравые девушки, высокая и невысокая, пошли вслед за ней, ни на миг не закрывая рта. Увидев, что мама ступила на лестницу, Джек вышел из лифта. Высокая и невысокая следовали за мамой по пятам. «Мы же достаточно взрослые, не так ли?» — спрашивала высокая. Алиса, не оборачиваясь, снова отрицательно покачала головой, но девушки не отставали. «А вот и Джек, ведь это ты, правда?» — сказала невысокая, увидев мальчика на лестничной площадке. Джеку показалось, что девушка знала, где его искать. «Мы с подругой учимся музыке. Я занимаюсь хоровым пением и органом». Алиса застыла, словно обратилась в камень. Девушки догнали ее между первым и вторым этажами. Джек ждал маму на площадке второго, смотря вниз на всех троих. «Привет, Джек», — сказала высокая. «А я играю на виолончели». Она была чуть ниже Ингрид Му и не такая невозможно прекрасная, но руки у нее были такие же длинные. У нее были вьющиеся светлые волосы, подстриженные очень коротко, как у мальчика. Носила она хлопчатобумажную водолазку, а поверх нее толстый старый свитер, вышитый северными оленями. Невысокая была довольно полная, миловидная. Ее длинные черные волосы не спадали на грудь. На ней была черная мини-юбка, черные колготки, черные сапоги до колен и черный свитер с треугольным вырезом, на пару размеров больше, чем нужно. На вид очень мягкий, ничем не вышитый. «Вы учитесь музыке, вот оно что», — повторила Алиса. «В академии имени Сибелиуса, Джек», — сказала высокая. «Ты слыхала такой?» Мальчик ничего не ответил, пристально смотря на маму. «Имени Сибелиуса», — сказала Алиса таким тоном, будто слово резало ей горло. Невысокая девушка подняла глаза и улыбнулась Джеку. «Да, ты, конечно, Джек. Кем же еще ты можешь быть?» — сказала она. Высокая взбежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, встала перед Джеком на колени и приставила ладони к его лицу, словно рамку к портрету. «А руки у нее потные», — подумал мальчик. «Да вы только посмотрите на него», — сказала она. От нее пахло фруктовой жевательной резинкой. «Будь ты побольше, был бы вылитый отец». Тут к ним присоединились мама и невысокая. «Руки прочь», — сказала высокая мама. Та встала и сделала пару шагов назад. «Прости, Джек», — сказала она. «Чего вам надо?» — спросила мама. «Мы же сказали, татуировку», — ответила невысокая. «А еще мы хотели посмотреть на Джека», — призналась высокая. «Надеюсь, Джек, ты не против?» — сказала невысокая. Однако Джеку было всего 4 года от роду. Разве мог он с такой точностью запомнить, что говорили высокая и невысокая? Разве не более вероятно, что несколько дней, да что там дней, недель или месяцев спустя, он спросил маму, о чем они тогда говорили на лестнице отеля, а мама в ответ сообщила ему ровно то, что считала нужным. Может быть, он запомнил вовсе не слова высокой и невысокой, а то, что ему хотела вложить в голову Алиса, а именно мысль о том, что Уильям навсегда их бросил. И уж с тех пор ничто не могло изменить это воспоминание.